Глава 17. Никита и Роман реагируют с профессиональной молниеносностью. Их оружие оказывается в руках быстрее, чем я успеваю моргнуть. Тимофей бледнеет. Борут и Степа переглядываются с плохо скрываемым ужасом. Из-за поворота доносился странный скрежет. Словно когти царапают по камню. Потом грохот множества лап, бегущих по твердой породе. И они появляются. Дробитель. Стихия – земля. Уровень – 32. Эволюционный индекс – D. Четыре массивных существа, каждая размером с медведя, несутся на нас галопом. При первом взгляде они кажутся помесью гигантского крота и броненосца. Их каменная шкура отражает солнечный свет, словно отполированная сталь. Толстые перекрывающиеся пластины покрывают их тела от носа до хвоста. Даже шея и голова защищены сплошным каменным шлемом с узкими прорезями для глаз. Когти. Боже мой. Эти когти едва ли не прорезают гранитные плиты под их лапами, словно масло. Стружки камня летят в стороны от каждого их шага. А на скале остаются борозды, там, где они отталкивались для прыжка. Дробители. Холодно констатирует Всеволод, не отводя взгляда от приближающихся тварей. Четвертая ступень. Кровь стынет в жилах. 30-й с лишним уровень. Эти создания превосходили моих почти в два раза. «Вы все!» — командует Всеволод, не оборачиваясь. «За камни! Держитесь подальше от боя! Макс в тылу! Прикрывай!» Торговец с парнями уже у скальной стены, за валунами. Тимофей не паникует. Опыт дорог научил его слушаться профессионалов. Я соскакиваю с Серой, чувствую, как от адреналина дрожат ноги. Мой разум мгновенно переключается в режим выживания. Анализирую противника. Скорость высокая, броня каменная, размер критический. «Бьют метров на 20!» — кричит мастер. «Магия земли! Не провороньте!» 20 метров. У нас еще есть секунд 15, прежде чем твари войдут в зону поражения. Призываю Афину. Вспышки взрываются вокруг меня, и моя чудовищная кошка материализуется в боевой стойке. Ее рык прокатывается эхом между скал, полной готовности к бою. Рядом я материализую и актрису. В такой схватке нужна каждая когтистая лапа. Землерои-дробители несутся на нас, и под их лапами дорога трескается, словно яичная скорлупа. Звук их приближения напоминает лавину. Грохот камня, скрежет когтей и гул. Гул земной магии. Я попал в сражение совершенно иного масштаба, чем все мои предыдущие бои. Это не драка деревенских мастеров, не дуэль с Ефимом. Это война на выживание против существ, которые могут разорвать меня пополам одним ударом лапы. Землерои приближаются. До зоны поражения еще 10 метров. Еще 5. Они бегут прямо на нас. Всеволод вскидывает руку к небу, и воздух вокруг него взрывается радугой энергетических потоков. Сначала материализуется знакомый мне огненный орел. Но теперь я вижу его в полной красе. Размах крыльев почти 3 метра. Каждое перо пылает живым пламенем. Птица зависает над нами, испуская волны жара. Следом из тела Всеволода вырывается темная энергия, и появляется волк теневого разреза. 42-й уровень. Даже камни под его лапами покрываются тонкой изморозью от ауры хищника. Но это еще не все. Третий поток, голубой, кристальный, дает жизнь ледяной рыси. Ее шерсть переливается, словно живые кристаллы, а каждый вдох оставляет в воздухе облачко пара. Четвертый зверь заставляет землю задрожать под копытами. Это кабан невероятных размеров, сплошной ком перекатывающихся мышц под толстой шкурой. 4 духовных зверя одновременно. Я не могу скрыть изумление. У меня их 3, и я считал это нормой. Но Всеволод призывает 4, и пусть они сильнее моих в развитии, но у них количество питомцев, несмотря на ступень, не растет? Никита не отстает. Из его груди вырывается поток коричневой энергии, и появляется каменный медведь. Массивный зверь с шипастой шкурой, размером равный земляным тварям. Шипы на его спине поблескивают металлическим отливом. Всего один? Роман призывает двоих. Сначала приземистого каменного вепря, потом огромную стрекозу с огненными крыльями. Насекомое размером с человека зависает в воздухе. Его крылья создают гипнотический узор языков пламени. Семь духовных зверей стоят готовые к бою. Воздух наполняется рычанием, шипением, треском пламени и звоном кристаллов. Магические ауры накладываются друг на друга, создавая почти физически ощутимое давление. Дробители замедляют бег, явно растерявшись от внезапного появления такой армады противников. Они переходят на осторожную поступь, оценивая новую расстановку сил. Теперь я понимаю, что значит профессионал, который служит барону. Я быстро оценил ситуацию. Расклад не в нашу пользу по индивидуальной силе, но численность была на нашей стороне. Моя роль ясна — защита тылов. Поэтому призвал режиссера из потокового ядра. Серебристые молнии взорвались рядом, и самец ветряной рыси материализовался в боевой стойке. Теперь у меня было три зверя. Афина заняла позицию спереди. Рыси расположились по флангам. Красавчик ютился на руках Стёпки. Парень держал его подальше и правильно делал. Я встал между мастерами и остальными. Барут, Стёпа и Тимофей прижались к правой скале, оставаясь в зоне моей защиты, но не мешая маневру. 30-е уровни против моих 18-х у рысей. Простая арифметика. Афина 16-го. Но даже в чудовищном обличии уступала любому из земляных тварей. Рыси были быстрые, но их воздушная магия могла оказаться бесполезной против каменной брони. Если мастера не справятся, дело будет плохо. Я сжал отцовский нож. Афина заняла широкую стойку. Мускулы напряглись под шкурой. Лезть в бой не по силам было глупо. И... Бах! Битва взорвалась адским хаосом стихийной магии. Огненный орел Всеволода обрушил потоки пламени на ближайшего землероя, в то время как ледяная рысь атаковала с противоположного фланга. Каменная броня первой твари засветилась тускло-красным светом под воздействием жара, затрещала и стала крошиться. Вторая тварь покрылась кристальным инеем. Лед проникал в микротрещины ее брони, и треск расширяющегося льда прокатился по ущелью. Жар достиг меня даже на расстоянии. Я невольно сглотнул. Температура была убийственной. Дробители не сдавались. Один поднялся на задние лапы и обрушил передние на землю. Каменные шипы взорвались из-под крыльев орла, заставив птицу резко взмыть вверх. От тела обледеневшей твари поднялся пар. Ее внутренний жар боролся со льдом. В этот же момент волк теневого разреза врезался в третьего дробителя с яростным рыком, а кабан разогнался и таранным ударом пробил бок четвертой твари. Звук столкновения разнесся эхом по ущелью. Грохот горного обвала. Темные клыки волка из застывшей тьмы вгрызались в каменную плоть, оставляя глубокие борозды с черной жидкостью, пока массивные мышцы кабана работали как поршни, пробивая броню, словно таран крепостные ворота. Всеволод знает, что делает. Я наблюдал за координированной атакой в гуще хаоса. Направляет питомцев точно в уязвимые точки. Опыт виден сразу. Огонь раскалял броню. Лед взрывал ее перепадами температуры. Тьма прорезала слабые места, а грубая сила довершала разрушение. Темная кровь брызнула из множественных ран. Каменный медведь Никиты вступил в силовое противоборство с раскаленным земляным монстром. Два исполина сошлись в схватке, и земля под их массивными телами треснула от чудовищного напряжения. Медведь обхватил дробителя за передние лапы мощными когтистыми лапищами, и началась борьба титанов. Острые шипы на спине зверя засверкали металлическим блеском, безжалостно впиваясь в броню противника. Каменный вепрь Романа молнией метнулся к сцепившимся гигантам и вонзил клыки в открытый и незащищенный бок землероя. Тварь взвыла от боли, отчаянно пытаясь отреагировать на дерзкого нападающего. Но медведь держал ее передней лапой в железных тисках. Над хаосом кружила огромная стрекоза Романа. Каждые 5 секунд оно выстреливало огненными шарами размером с кулак. Взрывы озаряли ущелье вспышками оранжевого света. Воздух наполнился ревом, скрежетом металла по камню, треском льда и свистом рассекаемого ветра. Разноцветные вспышки магии превратили дневной свет в калейдоскоп красок. Запах горелого камня смешался с металлическим привкусом крови. Тварь, которую атаковала ледяная рысь, внезапно ударила лапой по земле. Каменные шипы взорвались прямо под лапами хищницы. Рысь взвелась в прыжке, но один из шипов задел ее по боку. Кристальная кровь стекла по ее сверкающей шерсти. Я скрипнул зубами. Красивый зверь пострадал из-за собственной неосторожности. Дробитель, сражающийся с волком, резко сменил тактику. Забыв про теневые лезвия, он ринулся прямо на Всеволода. Каменная туша неслась на мастера танковым тараном. Всеволод даже бровью не повел. Волк теневого разреза материализовался между хозяином и дробителем, став живой стеной из тьмы и клыков. Бабах! Столкновение породило взрыв теневой энергии. Я временно ослеп от черной вспышки. Когда зрение вернулось, волк откатывался в сторону, живой, но потрепанный. Дробитель шатался на месте с изуродованной передней лапой. Глубокие рваные раны сочились с темной жидкостью. Никита рявкнул что-то Роману. Стрекоза пикировала камнем вниз, отвлекая второго дробителя от медведя. Косолапый вывернул лапу противника, подставляя его прямо под вепря, который довершил дело ударом клыков в горло. Первая смерть. Дробитель рухнул, захлебнувшись собственной кровью. Остальные твари взревели от ярости. Их рев обрушил каменную крошку со стен ущелья. Магическая аура стала осязаемой, навалившись на плечи свинцовой плитой. Мастера держались чуть впереди, но под прикрытием камней. Арбалет Романа был бесполезен. Против такой брони стальные болты, что горошины. Да и двуручный меч Никиты вряд ли пробьет. Мастера это прекрасно понимали, потому и держались на расстоянии, координируя своих питомцев через ментальные связи. Но по их напряженным позам я видел, стоит делам пойти совсем плохо, и они бросятся в самое пекло. Я отступил еще дальше, заняв позицию у скального выступа, откуда хорошо просматривались все подходы. Через ментальную связь ощущалась готовность моих зверей. Афина была напряжена, как стальная пружина. Близнецы рыси жаждали боя. В любую секунду я мог призвать их и вступить в схватку. Красавчик нервно ерзал у Степки на руках. Его чутье постоянно сканировало окрестности в поисках новых угроз. Воздух вокруг вибрировал от стихийной магии. В разгар яростного боя один из дробителей, тот, что получил раны от волчьих лезвий, внезапно отскочил от своих противников и повернулся в нашу сторону. В его маленьких глазках-бусинках вспыхнул хитрый расчет. «Он идет на нас!» — закричал Барут, но его голос потонул в грохоте битвы. Каменная махина разогналась. Ее когти высекли искры из гранитной дороги. Сердце бешено заколотилось в груди. Дробитель несся прямо на нашу группу, нацелившись на беззащитных людей за моей спиной. Адреналин обжег вены. Я отдал команду, и режиссер взмыл в воздух, уже готовый к атаке. Его воздушные лезвия со свистом рассекли пространство. 2 серповидных клинка из сжатого воздуха врезались в левое плечо дробителя. Искры посыпались с каменной брони. Но лезвия лишь оставили неглубокие царапины на серой поверхности. Дробитель даже не замедлился. Его рывок продолжался с прежней силой. Глаза полыхали яростью. Актриса зашла с правого фланга и активировала когти шторма. Воздух вокруг ее когтей сжался до состояния лезвий. Удар пришелся точно в бок твари. Но ее когти скользнули по каменной шкуре, высекая лишь снопы искр. Броня оказалась слишком толстой и крепкой. Дробитель продолжал нестись на нас. Пасть раскрыта в безмолвном реве, полностью игнорируя атаки моих питомцев. 30 метров. 20. 15. Отчего-то у меня сдавило горло. Дробитель внезапно замедлился, не прекращая движения. Его лапы начали светиться тусклым коричневым светом. Магия земли. Он готовил что-то мощное, не останавливаясь для этого. Я видел, как каменистая почва под его когтями начинает трескаться и вздыбливаться. Еще мгновение, и он обрушит на нас град камней или заставит землю взорваться шипами. «Афина!» — мысленно приказал я. Моя чудовищная кошка не поколебалась ни секунды. Она видела противника, который превосходил ее силой, скоростью и опытом. Видела, что ее шансы на победу ничтожны. И все равно кинулась на перерез, потому что за ее спиной находилась стая, которую нужно было защищать. В последний момент Афина активировала невидимость. Ее массивное тело растворилось в воздухе. Дробитель, уже концентрирующий магию для удара по земле, внезапно потерял главную цель. Именно этой секунды мне не хватало. Тимофей стоял прямо передо мной. Старые ноги торговца не позволят ему откатиться в сторону так быстро, как молодым парням. Земляная магия ударит именно под нами. Я схватил его за плечо и активировал легкий шаг. Под моими ногами образовался вихрь сжатого воздуха, и я взмыл вверх, увлекая торговца за собой. Мы перемахнули валун и приземлились в отдалении. Парни уже сами поняли опасность, видя накапливающуюся под лапами твари магию. Они упали ничком и перекатились, прижавшись к каменистой почве как раз в тот момент, когда дробитель обрушил способностью. Земля взорвалась острыми шипами там, где мы стояли секунду назад. Афина материализовалась сбоку от твари. Она была уже не одна. Режиссер и актриса заняли позиции по флангам. Трое против одного. Но этот один все еще превосходил их по всем параметрам. Моя кошка, полная смертельной решимости, низко и утробно зарычала. Дробитель повернулся к моим питомцам, поняв, что легкой добычи не будет. Каменные мускулы напряглись под серой броней, готовясь к схватке. Следуя моему контролю, все трое бросились в атаку одновременно. Афина прямо в лоб, рысь из флангов. Но зверь оказался быстрее, чем я думал. «Что это за запас магии?» Тварь резко ударила передними лапами по земле. Из-под нее мгновенно вылезли острые каменные шипы, направленные прямо на моих питомцев. Рыси изящно уклонились, но Афина... Она резко оттолкнулась мощными задними лапами, взмывая вверх. Она считала замысел режиссера перевернуть врага на бок и хотела нанести удар. Хотела быть полезной. Настолько, что была готова получить урон. Но я сразу понял. Прыжок недостаточно высокий. Острые каменные шипы росли быстрее, чем она могла подняться. Еще мгновение, и они пронзят ее насквозь. Ошибка! «Афина, в ядро! Немедленно!» Мысленно рявкнул я, продавливая приказ через нашу связь с такой силой, что кошка растворилась в потоках энергии прямо в воздухе. В следующую секунду острые шипы с силой пробили пустое пространство, где она только что находилась. Звук удара о воздух был такой мощный, что не оставил сомнений. Эти каменные клыки разорвали бы ее пополам. Режиссер уже действовал. Пока дробитель был сосредоточен на атаке шипами, самец ветряной рыси скользнул ему под брюхо. Актриса поняла план брата без слов. Они синхронно ударили зверя, заставляя его потерять равновесие. Тяжелая туша землероя накренилась и рухнула на бок, обнажив незащищенное брюхо. В этот момент я призвал Афину обратно. Золотистые молнии взорвались в воздухе прямо над упавшим зверем. Кошка материализовалась и упала сверху, как живая стрела. Ее когти нацелились точно в мягкую плоть. Но дробитель, даже лежа на боку, успел развернуть свой массивный хвост и ударить Афину в момент ее падения. Удар отшвырнул кошку в сторону, но она успела полоснуть когтями по брюху. Режиссер не упустил момент. Два воздушных клинка вонзились по уже рассеченной плоти. Дробитель взревел от ярости и боли. Кровь заструилась из рассеченного живота. Зверь рывком встал на лапы. Но вместо продолжения схватки с рысями внезапно развернулся и понесся прочь. Прямо в спину сосредоточенным мастерам. А Никита увлекся. Его каменный медведь с ревом преследует отступающего землероя, нанося серии мощных ударов по убегающему зверю. И тут я понимаю, что он не видит. Раненый дробитель мчится прямо к спине Никиты, но мастер не видит. Он полностью сосредоточен на битве перед собой. Его каменный медведь сражается с другой тварью. Мастер даже не подозревает о смертельной опасности, надвигающейся сзади. Время словно замедляется. Пока Никита командует своим зверем в схватке впереди, смертельная угроза крадется к нему сзади. Массивная тварь приближается стремительно. Ее когти нацелены точно между лопаток мастера. Расстояние — считанные метры. Всеволод видит опасность. Его лицо искажается, и он кричит: «Сзади!» Но крик тонет в грохоте битвы. Волк теневого разреза находится на противоположном конце поля, сражаясь с еще одной тварью. Даже с его сверхъестественной скоростью он не успеет. Каменный медведь полностью сосредоточен на противнике перед собой и не может защитить хозяина от удара в спину. Огненная стрекоза Романа кружит слишком высоко, и огненные шары не смогут остановить массивного дробителя. Ледяная рысь Всеволода только что выбралась из-под обломков. Она оглушена и дезориентирована. Каменные когти нацеливаются на незащищенную спину. Еще секунд пять, и от мастера не останется даже кровавого пятна. Он умрет. Мой взгляд мечется между участниками схватки. Волк теневого разреза, единственный зверь, который может уничтожить дробителя за пару атак, слишком далеко. А земляная тварь уже близко. Ее когти уже заносятся для смертельного удара. Всеволод с гримасой концентрации возвращает своего истощенного волка в потоковое ядро. Темные нити затягивают могучего зверя внутрь тела мастера. В тот же миг он выпускает его снова. Свежая волна энергии вырывается из груди телохранителя ближе к угрозе. Волк теневого разреза материализуется в новом прыжке, полный сил. Всеволод падает на колено. Его глаза пылают яростью, а из пасти питомца вырывается рычание, от которого дрожит воздух. Зверь обрушивает всю мощь в одну атаку. Колоссальное теневое лезвие невероятных размеров срывается с его когтей и несется к твари. Но не достает. Мне в голову приходит безумная мысль. «Режиссер!» — мысленно командую я. «Вихревой коридор! Подтолкни!» Но брат взмывает воздух еще до моего приказа. Его глаза вспыхивают серебристым светом. Он понимает задачу мгновенно. Его интеллект хищника-стратега схватывает суть плана быстрее моих слов. Режиссер раскидывает лапы в стороны и выбрасывает вперед потоки сжатого воздуха. Они не атакуют. Они создают невидимый слой между волком и тварью. Закручиваются в спираль, образуя коридор из ветра, который искривляет пространство. Теневое лезвие влетает в этот вихревой туннель. И тут происходит нечто невероятное. Тьма и воздух не просто взаимодействуют. Они сливаются в дикий симбиоз стихий. Теневая энергия волка обволакивает воздушные потоки, словно черный плющ оплетает невидимые струи ветра. Воздух становится осязаемым, приобретая угольно-черный оттенок, а тень обретает физическую силу, способную резать и крушить. Магия воздуха подхватывает темную энергию. Лезвие тьмы, окутанное воющими потоками ветра, поворачивает под невозможным углом и с утроенной силой врезается в бок земляной твари. Воздух режет плоть, а тень дробит камень изнутри. Удар сотрясает все ущелье. Каменное тело дробителя раскалывается пополам, словно расколотая молнией скала. Его когти, уже занесенные над Никитой, рассыпаются каменной крошкой в полуметре от спины мастера. Никита инстинктивно перекатывается и тут же встает на ноги. Но тварь уже мертва. Уровень питомца увеличен. 19. Получено опыта 500. Мастер бросает на меня удивленный взгляд. Но времени на разговоры нет. Он уже поворачивается обратно к бою, сжимая рукоять меча. Тимофей крепче сжимает мое плечо. Его дыхание сбивчиво. Черт, что это было? Синергия стихий? Всеволод, наконец, получает возможность раскрыть весь свой потенциал четырех питомцев. Его звери движутся как единый организм под невидимым контролем хозяина. Огненный орел и ледяная рысь синхронно атакуют одного из оставшихся дробителей. Птица обрушивает на тварь концентрированный поток пламени, раскаляя каменную броню до белого коления. В тот же момент рысь выбрасывает волну кристального холода. Результат превосходит мои ожидания. Резкий перепад температуры действует на каменную шкуру, как молот по стеклу. Броня трещит, раскалывается, осыпается серыми осколками. Под ней обнажается беззащитная живая плоть. Кабан Всеволода не заставляет себя ждать. Сплошной ком перекатывающихся мышц разгоняется и тараним ударом пробивает незащищенный бок твари. Удар такой силы, что тварь отлетает на несколько метров, и дробитель издает предсмертный хрип. Тварь падает, сотрясая землю. Каменный медведь Никиты в это время набрасывается на последнего дробителя. Массивный зверь с шипастой шкурой использует свое преимущество в размере. Он хватает противника за горло мощными лапами и сжимает, пока не хрустнут позвонки. Волк теневого разреза хромает и рычит от боли, но все же обходит поле брани как палач, контролируя ситуацию. И тут тишина опускается вокруг нас, как тяжелое одеяло. Дым и пыль медленно рассеиваются, открывая картину полного разгрома. Массивные тела лежат неподвижно. Их каменная шкура потрескалась и осыпалась, обнажая темнеющую кровь. Воздух пропитан запахом горелого камня, металла и смерти. Мы победили. Всеволод тяжело дышит, опираясь на меч. Его питомцы медленно растворяются в потоках энергии, возвращаясь в потоковое ядро. Никита вытирает пот со лба. Его руки слегка дрожат от пережитого шока. Я отзываю своих рысей обратно в духовную форму, оставляя материализованной только Афину. Кошка обнюхивает ближайшую тушу, убеждаясь, что угроза миновала. Затем возвращается ко мне и трется о ноги. «Ты молодец, девочка», — говорю тихо, поглаживая ее по массивной голове. «Все молодцы». Барут и Степа медленно поднимаются с земли, отряхивая пыль с одежды. Их лица бледны, но в глазах горит восхищение перед увиденной мощью. «Это было невероятно», — шепотом произносит сын нового старосты. Всеволод подходит ко мне, и в его взгляде читается удивление. «Спасибо, Макс. Твое вмешательство было полезным. И твоя рысь, она взаимодействует с тьмой, выше всяких похвал». Я киваю, но замечаю странный взгляд мастера, который направлен на меня. И мне это не нравится.